он овладел собой. Каро рассказала о пустыне. Звук ее голоса успокаивал, как тихое журчание серебристого ручейка. Маркиз любовался ее тонкими руками. У нее были такие красивые белые руки, нежная, стройная шея. Сфорца подумал, что никогда не встречал женщины с такой ослепительно белой кожей, выглядевшей еще белее в черных кружевах платья. Когда он смотрел на ее нежную шею, то невольно вспоминал слова из какой-то японской поэмы. Солнечный луч, упавший на лепестки цветка, словно поцелуй возлюбленного, коснувшийся уст любимой женщины. Шея Каро была белой и нежной, как цветок. Чьи поцелуи касались ее шеи? Мужа? Этого легкомысленного, самодовольного мальчишки? Или он не мог дальше думать об этом? Ненавистное лицо Гамида вставало в воображении, лишая его спокойствия и самообладания. Вскоре они с Робертом проводили ее к лифту и остановились внизу в вестибюле. Каро посмотрела сквозь ведущие на улицу стеклянные двери. «Какая дивная ночь!» — непонятная тоска прозвучала в ее голосе. Роберт быстро предложил. «Хотите отправиться с нами на прогулку? Пешком? Или вы предпочитаете прокатиться в автомобиле?» Каро с радостью согласилась и послала слугу горничной, чтобы та принесла ей манто. После знойного дня наступил тихий прохладный вечер. Даже Сфорца позабыл свои мучительные мысли и поддался очарованию южной ночи. Каро шла между братьями. Маркиз никогда не думал, что любовь может так заполнить жизнь, заставить забыть обо всем, кроме любимой женщины. Целыми днями он мечтал о встрече с ней. Теперь она была здесь, рядом, и ее близость, ее присутствие казались ему сном. Роберт рассказывал о пустыне, а Каро внимательно слушала. Он говорил о знойных золотых днях, проведенных среди желтых, безбрежных песков, о серебристом сиянии лунных ночей, о размеренном шаге караванов, идущих по пустыне. Внезапно тон его изменился. Какая-то нотка презрения прозвучала в нем при упоминании о Гамиде Эль-Алиме. «Да, я о нем слышал. Он прекрасно ездит верхом, не правда ли?» После небольшой паузы он добавил. «Вы не были на его вилле? У него роскошная вилла, парусная барка на Ниле, обставленная со всевозможной роскошью. Его отец, старый шейх Гасейн Эль-Алим, предпочитает жизнь в пустыне, ненавидит все чужеземное и живет как истый мусульманин. А какой образ жизни ведете вы, мистер Эссекс?» Роберт рассмеялся. «Образ жизни варвара. Я очень романтичен, миссис Клевленд. Я настоящий кочевник, любящий простор, вольное звездное небо и очарование пустыни». Они шли по узкой избивающейся улице, освещенной слабым мерцанием фонарей, лишь изредка встречая прохожих. Каро казалось, что все это происходит с ней во сне. Ее сердце учащенно билось. Молчание Сфорца удивило ее. Необъяснимое разочарование закрадывалось в ее душу. Издали доносился шум большого города, кипевшего ночной жизнью. Братья простились с ней у дверей отеля, почтительно поцеловав руку. Каро обернулась к Сфорца, задержалась на мгновение, как будто желая что-то ему сказать. Но слова так и остались невысказанными. Он еще раз поднес ее руку к губам, и ее спутники удалились. Оскорбленная гордость заговорила в девушке, наполнив ее сердце обидой и болью. Душа рвалась к нему, но он был так холоден с нею. Единственным утешением оставалось сознание, что он, возможно, не подозревает о чувствах, волновавших ее. Как безрассудна она была в те летние солнечные дни, проведенные с маркизом в Париже. Теперь ясно, что он не был ей безразличен. Она никогда не сможет забыть то прекрасное время, так же, как запах жасмина, который Сфорца часто приносил. Но и тогда он был сдержан и вежлив и рассеян,